8 мая. Когда я начал заносить в эту тетрадь свои заметки, то боялся, что пишу чересчур подробно, но теперь я счастлив, что записал все малейшие подробности с самого начала, так как здесь происходит много необычного. Это тревожит меня. Я думаю только о том, как бы выйти отсюда целым и невредимым, и начинаю жалеть, что приехал сюда. Возможно, что это ночные бодрствования так отзываются на мне. Но если бы это было все, если бы здесь было с кем поговорить, мне было бы легче, но, к сожалению, не с кем. Только с графом, а он... Я начинаю думать, что я здесь единственная живая душа. Буду прозаичным, поскольку этого требуют факты. Это поможет мне разобраться во всем, сохранить свой здравый смысл и уйти из-под власти все более и более овладевающих мной фантазий. Иначе я погиб. Дайте мне рассказать все, как оно есть. Я проспал всего несколько часов и, чувствуя, что больше не засну, поднялся. Поставив свое зеркало для бритья на окно, я начал бриться. Вдруг я почувствовал руку на своем плече и услышал голос графа. «С добрым утром!» — сказал он мне. Я вздрогнул, так как меня изумило, что я не увидел его в зеркале, хотя мне была видна вся комната. Вздрогнув, я слегка порезался, но сразу не обратил на это внимания. Ответив на приветствие графа, я опять повернулся к зеркалу, чтобы посмотреть, как я мог так ошибиться. На сей раз не могло быть никаких сомнений, так как граф стоял почти вплотную за мной, и я мог видеть его через плечо. Но все-таки его отражения в зеркале не было. Там отражалась вся комната за моей спиной, но в ней и признака не было никого другого, кроме меня. Это пугало и, довершая множество странностей, усилило то неопределенное чувство тревоги, которое охватывает меня каждый раз, когда граф находится рядом. Только теперь я заметил свой порез. Я отложил в сторону бритву и повернулся при этом в полоборота к графу в поисках пластыря. Когда граф увидел мое лицо, его глаза сверкнули каким-то демоническим бешенством, и он внезапно схватил меня за горло. Я подался назад, а его рука коснулась шнурка, на котором висел крест. Это сразу вызвало в нем перемену, причем его бешенство прошло так быстро, что я с трудом поверил, будто оно когда-либо было. — Смотрите. — Будьте осторожны, — сказал он. — Будьте осторожны, когда бреетесь. В нашей стране это гораздо опаснее, чем вы думаете. Затем, схватив зеркало, он продолжал. — Вот эта злополучная вещь все и натворила. Это не что иное, как глупая игрушка человеческого тщеславия. Долой ее! Одним взмахом своей страшной руки он распахнул тяжелое окно и вышвырнул зеркало. Упав на камни, которыми был выложен двор, оно разлетелось на тысячи осколков. Затем, не говоря ни слова, граф удалился. Это ужасно неприятно, так как я определенно не знаю, как я теперь буду бриться, разве что перед металлическим корпусом часов или перед крышкой моего бритвенного прибора, который, к счастью, сделано из полированного металла. Когда я вошел в столовую, то завтрак был уже на столе, но графа я нигде не мог найти. Так я и позавтракал в одиночестве. Как странно, что я до сих пор не видел графа ни за едой, ни за питьем. Он, вероятно, совершенно необыкновенный человек. После завтрака я совершил короткую прогулку по замку. Поднявшись по лестнице, я обнаружил комнату, смотрящую на юг. Из нее открывается великолепный вид, и там, где я стоял, имелась полная возможность его созерцать. Замок высится на самом краю жуткой бездны. Камень, брошенный из окна, пролетит не меньше 1000 футов, прежде чем коснется земли. Всюду, куда хватает глаз, расстилается зеленое море деревьев с редкими просветами там, где открываются пропасти. Кое-где вьются серебряные нити рек. Но у меня не лежит сердце описывать красоты, ибо, полюбовавшись видом, я продолжил исследование. Двери. Двери, всюду двери, и все заперто и загорожено. Нигде нет никакой возможности покинуть замок, разве только через окно. Замок этот — настоящая тюрьма, а я — пленник.